и на берегу Индийского океана, в каких-нибудь там саваннах и сельвах, увижу я 2/3 голодающего человечества и подавлюсь ананасом. Раньше, скажем, все было просто. Насытив свой голодный молодой механизм лепешкой с кок-чаем, садился я на попутку и ехал, куда она меня везла. Теперь никак не найти, где пообедать. Ресторан всего один, и готовят в нем оскорбительно. А чтобы достать машину... Вот при доставании машин я теперь могу много рассказать. Пешком ходить быстрее и проще, но положение обязывает. Поэтому я живу не в Хиве, куда послан, а в 30 километрах от нее, где гостиница лучше. Поэтому пешком я теперь хожу туда, где мне дают машину. Но вот как ее дают? Это тонкая и развитая церемония, изучение которой я посвящаю утренние лучшие часы. После полудня вы уже не достанете машину никогда. Не потому, что они в разъезде, а потому что если человек целое утро достает машину и до сих пор не достал, то такому человеку можно ее и не давать, машину. Это не солидный человек. Первую свою машину я достал легко. Нияз Ниязович Ниязов долго сличал меня со словами «Москва, спецкорреспондент» и решил не рисковать. Дал. Очень я запомнил этот его умный, печальный взгляд, его длину. Эти красивые влажные глаза терпеливого животного, два глаза над двумя очень отдельными и белыми существами рук, с большой чистотой под ногтями, широких, как клавиши пальцев. Он посматривал с доброй грустью на их возню, пока решал про себя с машиной, горько и мягко улыбался и кивал. Размеры услуги росли, как лавина. Я не встречал более отзывчивого человека, но мне не удалось прибегнуть к его помощи вторично. Да, и этого тоже со мной не было 10 лет назад, проводников и сопровождающих. Все-таки я был лучше. Я был свободен. Свободен и от положения, которое обязывает, и от действительности, которой не знал. У меня была еще надежда на некоторый свой опыт разочарования в разочаровании. То есть, что Ургенч Ургенчем, а Хива меня потрясает своим несовпадением с моими представлениями. Окажется прекрасной совсем в ином качестве и отобьет оскомину умозрительных совершенств. И пока мы катили туда на первой удачливой машине Нияза Ниязовича Ниязова, я все стискивал свое сердце предчувствия, массировал свои эмоции до юношеской гибкости. Но дорога была унылой, и пейзаж по сторонам ни к чему не располагал. Это была плоская весенняя земля одинакового серого цвета, накрытая, несмотря на безоблачность, каким-то тусклым седым небом. Она еще не зеленела всходами и не цвела. В ней, однако, не было ничего из той унылой и индивидуальной красоты тундры или степи, которую можно при желании углядеть, а потом утверждать, что полюбил всем сердцем эту неброскую, но щемящую красоту. Это была земля под хлопок, с отчасти недорытыми ирригационными каналами. Вид развороченной земли тоже ничего не красил. Это была земля под хлопок, и, по-видимому, другой функции у нее не было. Ах, если б мне тогда подсказали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть пейзажа объясняется словом «пустыня на горизонте», я бы вынул другие глаза. Но мне никто не помог словом. В общем, я утомился натаскивать себя на красоту и поэтому очутился в Хиве внезапно и с удовольствием.